Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1060-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Одна из самых обсуждаемых тем последних дней – годовщина путча в России. 20 лет назад 4 буквы ГКЧП навсегда вошли в историю, в том числе и в историю радиовещания. Вот о том, что происходило в те дни в радиоэфире, мне и хотелось бы вспомнить. А поможет нам в этом материал из 9-го номера Московского информационного DX-бюллетеня, который был написан мною по окончании тех событий. Итак, 1991 год. 19 августа, утро. Международный эфир, как всегда, встречает своим многоголосием. Весь его сразу охватить не удается, и поэтому все кажется как обычно. Но в тот день это впечатление было обманчивым. Время подходит к 7 утра, пора послушать новости. Приемник настраивается на радио «Свобода». С первыми словами диктора обычное спокойствие вдруг пропадает. Диктор не объявил ни времени, ни содержания часа, а, сбившись на первых же словах, выпалил всю сводку новостей на одном дыхании. Это было начало. Из выпуска новостей «Свободы», а затем и сообщений Всемирной службы BBC, стало ясно, что весь мир растерян, не имея никакой информации, кроме той, что исходило из захваченных советского радио и телевидения, а также ТАСС. Как ни странно, но «Эхо Москвы» вышло в эфир в 7 часов утра. Подобные странности сопровождали все время путча. Но, не провещав и часа, «Эхо» было отключено. Нужно отметить, что если западные политики не все отреагировали сразу, то реакция западных радиостанций не заставила себя долго ждать. В середине дня появились экстренные выпуски передач «Радио Свобода за круглым столом» и «События и люди», а прямые передачи в стране и мире с 16 часов шли каждые 2 часа до полуночи. Русские службы BBC, «Голоса Америки» и многих других станций отменили свои регулярные передачи и также в прямом эфире снабжали информацией, которую получали из Советского Союза. Вечером в одной из программ «В стране и мире» ведущая сказала, что в ближайшее время может начаться глушение передач. По различным сообщениям, в некоторых районах страны этот факт имел место, но в Москве явных признаков глушения обнаружить не удалось. Утром 20 августа BBC объявила о введении дополнительной передачи на русском языке с целью как можно оперативнее информировать слушателей. Появившаяся в эфире религиозная KGEI также уделяла внимание перевороту, что необычно для станций такого рода. В этот же день после полудня «Эхо Москвы» нашла возможность выйти в эфир вновь. Станция продержалась в эфире до почти 11 часов вечера, постоянно информируя москвичей о ситуации в городе и у Белого дома, а также передавая официальные заявления российского правительства. В тот же день была объявлена радиостанция Верховного Совета России, вещание которой предполагалось на частоте 1500 кГц. Фактически станция вещала не на объявленной частоте, а на 5 кГц выше и 5 кГц ниже в разное время. Слышимость этих передач была очень плохой из-за малой мощности передатчика. Еще одна радиостанция, о которой было сказано в уже упомянутом объявлении, была смонтирована в Белом доме радиолюбителями и работала на радиолюбительских диапазонах. Станция имела позывной R3A. Она выполняла очень ценную работу, собирала информацию о положении в стране от всех радиолюбителей, кто выходил с ней на связь. Собранная информация передавалась руководству России. В свою очередь, радиостанция передавала всем, кто ее слушал, оперативную информацию о ситуации в Белом доме. Станция работала вечером на частоте 7043 кГц в нижней боковой полосе. Ночью станцию можно было принимать на частоте 3640, а днем 14175 кГц. В ночь на 21 августа в эфире на частоте очень близкой к частоте «Эхо Москвы» появилась неопознанная радиостанция, которая пыталась подделаться под «Эхо», выходя под ее именем. Станция передавала ложную информацию, пытаясь таким образом скомпрометировать радио «М». Но в эфире она долго не продержалась. Причины прекращения ее вещания мне неизвестны. Я также не располагаю информацией, удалось ли найти эту станцию или людей, вещавших с нее. Настоящее «Эхо» смогло выйти в эфир лишь только около 5 утра, но опять лишь до начала 11-го. Вся первая половина дня 21 августа прошла без особых изменений, которые могли бы отразиться в передачах радиостанций. Но в 2 часа дня в эфире зазвучал экстренный выпуск программы «В стране и мире» на волнах Радио Свобода, который стал практически первым источником информации о бегстве путчистов. Этот момент можно считать фактической победой. Но перемены в радиовещании не только не закончились, а даже стали разворачиваться с большей силой. «Голос Америки» объявил об увеличении количества выпусков новостей до ежечасных на русском языке. Международное канадское радио увеличило время своей первой передачи. Радио «Эхо Москвы» вышло в эфир в половине четвертого дня и вошло вечером в свой обычный график вещания. В четверг, 22 августа, перемены не закончились. BBC стала вести непрерывные передачи на русском языке с 6:45 до 0:30 по московскому времени. Основой дневных передач были выпуски новостей и концерты поп-музыки Севы Новгородцева времен глушения BBC. Ну а радио и телевидение России в этот день появилось в эфире в полном объеме. Путч провалился, но он еще раз показал необходимость коротковолнового вещания, так как именно короткие волны стали единственным носителем независимой информации. С тех пор прошло 20 лет. В международном радиовещании произошли существенные изменения. А точнее сказать, некоторые вещатели просто ушли из эфира. BBC недолго развлекала слушателей своим длительным ежедневным вещанием на русском языке. Правда, потом еще появились большие утренние блоки программ, но, как все мы прекрасно знаем, всему эфирному вещанию BBC в этом году практически пришел конец. Еще раньше в историю ушел «Голос Америки», нет уже в эфире и еще целого ряда русскоязычных радиостанций. Так что, не дай бог, случись нечто подобное в наши дни, кто нам будет рассказывать о происходящем – большой вопрос. Хотя за прошедшие 20 лет в местном эфире заработало множество частных, негосударственных станций, но не хотелось бы, чтобы история вновь попыталась проверить, насколько они все негосударственные. Говоря о кризисе международного вещания, нужно сказать, что верными спутниками таких станций всегда остаются любители коротковолнового радио. И это не только радиолюбители как таковые, но и простые слушатели по тем или иным причинам, предпочитающие традиционный эфир. Как говорит статистика, к сожалению, их количество за последнее время сильно сократилось. Эфир с помехами не выдерживает конкуренцию с беспомеховыми новыми способами доставки контента. Правда, это справедливо в основном для Европы. Сокращается не только эфирное вещание, меняется и сам контент на некоторых станциях, уходящих из традиционного коротковолнового диапазона. Такая тенденция довольно четко прослеживается и в расписаниях нашей радиокомпании. И именно в связи с этим в новой сетке вещания русской службы «Голоса России», которая должна быть введена с 1 сентября, было решено не выделять время нашему с вами клубу DX. Мне, честно говоря, очень жаль, но на этот раз, похоже, сделать уже ничего не удастся. Я хочу поблагодарить прежде всего всех вас, дорогие слушатели, друзья и коллеги по хобби, за ваше внимание к программе, особенно последние пару лет, когда расписание нашего выхода в эфир менялось по несколько раз в год, и многие просто теряли нас в этой чехарде изменений и перестановок. А мне не удавалось информировать вас об этом вовремя, так как изменения происходили внезапно, как летняя гроза. Хочу я выразить и отдельную огромную благодарность режиссерам «Голоса России», с которыми я проработал все эти годы. Это Татьяна Третьякова и Алла Новикова, которые уже ушли из радиокомпании некоторое время назад, и Светлана Гирилович, с которой мы последний раз работаем над предпоследним выпуском «Клуба DX» на волнах «Голоса России». Я решил сказать все эти прощальные слова благодарности, так как не уверен, что все повторы следующего, последнего выпуска клуба DX выйдут в эфир. Пришедшее 1 сентября, скорее всего, накроет последний повтор новым расписанием. И на этом закончится история программы в эфире «Голоса России». Но я обещаю приложить максимум усилий, чтобы сама программа, возможно, в несколько модернизированном варианте, продолжила свое существование. Надеюсь, что через неделю смогу дать более детальную информацию. Следите также за нашими новостями на российском DX-портале dxing.ru. Напомню, что свои мнения и суждения относительно закрытия нашего с вами клуба вы можете направлять по адресу: Русская служба «Голос России», улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес letters@ruvr.ru. Предпоследний выпуск программы для радиолюбителей провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам, дорогие друзья, всего самого доброго. До свидания.